Через день или два после визита Янковского и Гренера в тех кругах Риги, где волею судеб и своего начальства пришлось мне вращаться весь последний год, заговорили о предстоящем отъезде профессора в Испанию. Его научные исследования, которые он не прекращал, даже находясь, как выражался он сам, на ванпостах германского духа, вступили в такую фазу, что потребовали всех сил ученого. Поэтому он решил на некоторое время уехать в далекую от войны страну, которая на самом деле являлась как бы испытательным полигоном для ученых гитлеровского рейха. Такова была официальная версия. Они официально, в Риге, посмеиваясь, говорили, что просто-напросто Гренер решил провести свой медовый месяц в Мадриде. Истину знали немногие. Знали, разумеется, в Берлине и 2-3 человека в Риге. Мне о ней стало известно только в силу особых отношений, сложившихся между мной и Янковской. Что касается Железнова, он был озабочен предстоящим отъездом новоиспеченной четы, по-моему, больше самого Гренера. «В связи с этим отъездом ухудшается ваше положение», — говорил мне Железнов, «и очень хотелось бы как-нибудь помочь ребятишкам». Железнов находился на опаснейшей работе. Приходилось все время думать, как бы сохранить на плечах собственную голову. Но этот удивительный человек меньше всего думал о себе. «Пронин встретится сегодня с нами», — сказал мне через несколько дней Железнов. «Не уходите никуда. Я слетаю в одно местечко». Он исчез и сравнительно скоро явился обратно. «Знаете промышленную улицу?» — спросил он меня. «По-латышски называется Рупнецибас. Запомните, Рупнецибас, дом 7, квартира 14. «А что дальше?» — спросил я. «Сейчас запоминайте, а завтра забудьте. Ровно через час приходите по этому адресу. Руслан и Людмилу проходили в школе?» «Разумеется. Начало помните?» «Там, кажется, посвящение есть», — неуверенно произнес я. «Посвящение не помню». «Нет-нет», — нетерпеливо перебил меня Железнов. «То в школе учили. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Вот и хорошо», — облегченно сказал Железнов. «А то сейчас было бы некогда заучивать стихи. Я уже условился. Вы позвоните и скажете первую строку. Вам ответят второй. Дальше вы третью, вам четвертую, вы пятую. А вам понятно?» «Понятно», — ответил я. «Вот и ладно», — сказал он. «Помните, ровно через час я побегу». И он опять исчез. Ровно через час я поднимался по тихой и чистой лестнице дома номер 7, а спустя минуту стоял у дверей квартиры номер 14 и нажимал кнопку звонка. Дверь мне открыла пожилая, неплохо одетая и представительная дама. Она ничего не сказала и только вопросительно поглядела на меня. Я неуверенно посмотрел на нее и с довольно-таки глуповатым видом произнес: «У лукоморья дуб зеленый». Дама слегка улыбнулась и тихо ответила: «Золотая цепь на дубе том». Затем открыла дверь пошире и пригласила: «Заходите, пожалуйста». Я очутился в просторной передней. Дама тотчас закрыла за мной дверь и повела меня по коридору в кухню. Там у плиты возилась какая-то женщина, одетая попроще. «Эльза», — сказала дама, — «проводите этого господина». Эльза тотчас вытерла передником руки и, не говоря ни слова и не оглядываясь, открыла выходную дверь. Мы оказались на черной лестнице, спустились на улицу, миновали несколько домов, вошли в какие-то ворота и завернули за угол. Моя провожатая остановилась перед входом в какую-то полуподвальную квартиру, указала на дверь и пошла прочь, даже не поглядев на меня. Я секунду постоял перед дверью, дернул ручку звонка и услышал дребезжание колокольчика. Дверь тотчас отворилась. Передо мной появился юноша, скорее даже подросток, в серой рабочей блузе. «Вы к кому?» — спросил он довольно недружелюбно, готовый вот-вот захлопнуть передо мной дверь. «И днем, и ночью, кот ученый», — твердо сказал я. Подросток окинул меня внимательным взглядом и быстро пробормотал: «Все ходит по цепи кругом». Он выскочил во двор и, полуобернувшись в мою сторону, небрежно кинул: «Пошли».